Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают нашу программу. У микрофона руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр. Христос воскресе! Воистину воскресе, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных книге Откровения Иоанна Богослова. И говорим сегодня о 17 главе, но для того, чтобы к ней перейти, вспомним вторую половину 16 главы книги Откровения. Вообще вся 16 глава была посвящена тем, что вот эти 7 чаш выливаются. Чаши гнева. Чаши гнева Божия на землю. Вот. Сначала гнойные раны на людях, имеющие начертания зверя, потом кровь, как кровь мертвеца, потом дальше идет у нас солнце жгет огнем, и люди начинают хулить Бога. Вот, потом выливается чаша гнева на престол зверя, и сделается царство его мрачное. Вот здесь хотел бы немножко добавить, недавно читал в Библии про Валтасара в пир, это такое царство вавилонское, халдейское, где как раз-таки вот этот образ развратного Вавилона, и вот там рука Божия появилась и начертала три слова: «Мене, мене, текел, фарес», по-моему, да, «Мене, мене, текел, фарес». То есть, что он исчислен, взвешен, найден легкий и разделено царство его. Вот, то есть, вот она, чаша гнева выливается, как бы вот историческое такое событие. И он становится побежденным царем Киром, который в то время пытался объединить всю империю под свою власть. И, конечно, закончил свою жизнь в страданиях. И вот время, когда Вавилон, вот этот Валтасаров пир был, это время необычайного разврата и распада Вавилона. Похожие события потом совершались и в Риме, и в Византии, в Константинопольской, когда уже вот упадок веры, нравов наступил. Ну и, конечно, вот перед революцией тоже. В России, в Советском Союзе. И в России, и в Советском Союзе. Мы видим, как вот происходит внутреннее разложение, и от этого внутреннего разложения происходит деградация. Вот престол зверя, он, царство становится мрачным. Вот, они кусают языки свои от страданий, хулят Бога Небесного и не раскаиваются в делах своих. Вот этот вот важный такой момент. Дальше выливается река, выливается чаша в великую реку Ефрат, высыхает в ней вода. Здесь что еще нужно сказать? Что Ефрат или Нил в древнем мире это символ жизни, символ обеспеченности. Вот центры цивилизации были за счет такого хорошего орошения. Либо между Тигром и Ефратом такие реки, либо Нил. В казнях египетских Нил становится красным. Здесь Ефрат, высыхает вода, вот, чтобы готов путь, был путь царям от восхода солнечного. То есть происходят набеги от других царей, становится открытым все это царство и расхищается. Тем более, что Ефрат – это та река, которая упоминается у нас в первых главах книги Бытия, да, как река, которую протекает через рай. Да, омывает реки, это рай, землю рая. Вот, дальше сказано, что выходят из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка три нечистых духа, подобных жабам. Это образ такого отвращения, мерзости, образ чего-то такого непристойного. Нечистого. Да, да, это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. И дальше вот идет такой образ, который мы еще, видимо, не разбирали. «Се иду как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Вот Армагеддон, оно встречается и в Иезекииле, это уже подобное место. Это еврейское слово, гора или горы Мегидда. В Откровении место, куда в день Бога Вседержителя соберутся на брань цари земли всей вселенной. Вот. Похоже, пророчество находится у Иезекииля, только там говорится о горах Израилевых. Также про вот эти горы или воды Мегиддонские встречаются в книге Судей, где израильские воины Израиль, и тут, то есть вообще израильтяне, они одерживают победу над Сисарою. Здесь написано, что это сражение поддерживалось с неба, и Сисара – это земля, то есть это, это хананейские цари, которые шли против израильтян. И хананеи в то время – это был тоже такой развратный народ, который должен был быть уничтожен. Господь сказал: уничтожьте их. И так далее. То есть мы видим, что вот Армагеддон – это то место, где происходит вот такое столкновение силы добра, должны победить зло. Такое последнее сражение. Святой Андрей Кесарийский свидетельствует, что Армагеддон означает рассечение или убийство. То есть это силы зла в человеческом роде, это различные цари земные, которые вступают в сговор с дьяволом, и предводимые дьяволом народы, они будут избиты и будут уничтожены. И как я уже процитировал из книг Ветхого Завета, эти цари, то есть эти сражения уже были символически. И таких сражений будет еще немало. Собственно говоря, вот, например, я всегда это место ощущал как вот время Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. Вот мне так ощущалось, что вот битва под Москвой, битва под Сталинградом – это был наш Армагеддон, когда полчища фашистской гадины, силы такой зла, темная сила, она пыталась… Оккультная, да, пыталась нашу культуру разрушить, нашу страну, наш народ уничтожить, но вот и в народе были в нашем проблемы большие в связи с верой, но в какой-то момент народ смог найти в себе и веру, и мужество, и духовность, чтобы противостоять вот этим силам зла. То есть Армагеддон — такое духовное место, место, где будет совершена победа сил добра над силами зла. Отец Александр, а вот если рассматривать Армагеддон не в исторической уже ретроспективе, а в перспективе. То есть это, видимо, та долина, в которой произойдет вот та глобальная война перед воцарением Антихриста, или, вернее, здесь уже говорится о том, что Антихрист воцарился, и какая-то борьба да. будет. И Антихрист, и звери, уже пророк уже есть. Есть, да. И они собираются, чтобы всех царей земных поднять вот да, на эту бойню. На эту бойню поднять. Ну вот считается, что это место находится юго-восточнее горы Кармил и западнее Назарета. То есть это святая земля. Да. Это место многих кровавых побоищ, умерщвления царя Ахозии и гибели Иосии, схваток армии Египта и Востока и место будущей последней битвы на земле. Также она еще называется Иезреельская долина, Мегиддо. Ну вот такой у нее большой символический ряд. То есть, видимо, это вот земля трех религий, и даже при воцарении Антихриста мира там не будет. Будут какие-то сражения. Да, да, то есть это место такого пересечения. Итак, это была какая чаша гнева? Это была шестая чаша гнева. А всего чаш семь. Вот, седьмая чаша связана с тем, что выливается чаша на воздух, вот, и происходят молнии, громы на земле, землетрясение великое, и распадается город великий на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий тоже был воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Божия. Вот, то есть произошло какое-то такое последнее распадение. Всякий остров убежал, и гор не стало. Такой образ приводится. То есть вот тоже откуда они знали. Часто современные геологи исследуют, что в течение времени как-то кора двигается, что-то происходит, там какие-то вулканические процессы, разломы могут в земной коре быть. А вот здесь написано: всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиною в талант пал с неба на людей. Град величиною падал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. То есть вот что-то происходит уже. То есть полное распадение вот сил природы, начинается такой хаос. Да. И, что называется, уже конец света наступает. Почему? Потому что стихии мира все буквально против человека. Да. Переступаем к 17 главе. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния убивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру, и багряницу украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодействия ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я увидел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов». Итак, вот образ вавилонской блудницы. Да, образ вавилонской блудницы. Я уже начал про Вавилон говорить, вот, что это один из первых таких городов, одна из первых цивилизаций, где нравственность была совершенно потеряна. И этот город был действительно великим. Навуходоносор, вот, один из тех символов этого города, который смог его возвеличить еще необычайно сильно. И это тоже неоднозначная фигура в Библии. С одной стороны, это тот, который ввел Израиль в плен. В плен. А с другой стороны, это промысел Божий был, да? Да, это и был промысел Божий. И он сам, мы по книге Даниила видим, что с ним случилось. Что он раскаялся потом в итоге. Но мы видим, что Вавилон, вот он притягивает к себе все мерзости. Гордыня, пока Навуходоносор был в гордыне, к нему притягивалось. Он, то есть он притягивался, он был королем в Вавилоне. Как только он покаялся, как только он осознал, в чем он находится, он становится ненужным Вавилону. И, в принципе, вот история Вавилона – это история интриг, разврата, история различных таких мерзостей, предательства, лжи. Побед. Да, блестящих военных побед, с одной стороны. Вот. С другой стороны, только жестокости. И жестокости, и насилие над народом. Город необычайно богатый. И вот эта разница между богатыми и бедными – это образ Вавилона. Собственно говоря, то, что сейчас у нас тоже происходит, к сожалению. Таким именем у нас сейчас называют магазины. Да. Да. И вот это свидетельство того, что это богатство, комфорт, да, и современные города, наверное, такие как Нью-Йорк, можно сравнить вот с тем Вавилоном, который тоже олицетворял в себе вот такой образ жизни, самодовольный, самодостаточный, общество потребления, да, которое тогда еще не существовало, но тем не менее вот в таких центрах культуры элита уже жила таким образом. Да, не будем забывать, что это древний необычайный город, и встречается в Библии, впервые упоминается упоминание в 10 главе в связи с царством Немрода. Вот. Немрод – это в легендах такой царь необычайно могущий, мощный. Вот. И далее упоминается Вавилон, при строительстве Вавилонской башни, когда происходит смешивание, рассеивание. То есть вообще само название города связано с тем, чтобы все смешивать и рассеивать. Здесь мы видим одну из таких тенденций разврата. Вот в Библии, казалось бы, есть такие удивительные слова: «Не вари козленка в молоке матери его», и «Не делай там из двух разных нитей, не делай одежды». Такие, казалось бы, ну что такого? Почему бы взять бы не объединить? На самом деле, вот это смешение, или по-научному называется эклектика, это то, что разрушает саму суть вещей и явлений. Потому что смешение, оно ведет к обессмысливанию многих вещей. Вот в современной нашей жизни такая эклектика глобальная, это глобализация, в общем, да, превращение всего мира в единое государство и массовую культуру в основе этой. Да, теософия по природе своей такая эклектичная. Много вообще весь метод современного мира — это эклектика. Взять все смешать, все намешать, сделать коктейль, сделать суррогат. Идея суррогата, она вообще возникла первый раз в Вавилоне. Потому что там, когда они сказали, сделаем вместо камней кирпичи из извести обожженные, да, вот это вот вместо, когда вот есть что-то монументальное, если делать храм, надо делать его из каких-то монументальных вещей, из камней, и желательно камней нетесанных, находить такие камни, которые вот природой были образованы, из таких камней строить храм. Вот, есть такой метод очень сложный. А они решили быстрым путем пойти и сделали такой вот искусственный раствор, чтобы быстро возвести такую храмину, такое здание, чтобы оно всех впечатляло. Вот это образ Вавилона. Это и суррогат, и смешение, и рассеивание. То есть перемалывание всего, перемалывание всего ценного. Интересно такой момент, что перед падением Вавилона, во времена вот Валтасара, про которого я уже сегодня упоминал, и с этим связано было возвращение израильтян в свою землю, то есть Вавилон, когда пал, израильтяне вернулись и построили снова храм. И вот интересно, что в то время, когда Вавилон пал, у них была тенденция у богатых, у вельмож забыть свое искусство, свою культуру. И там у них известная такая песня, эпос о Гильгамеше, пение о Гильгамеше, такой героический эпос, патриотическая такая поэзия того времени, той культуры. И произошло так, что у всех вельмож певцы и музыканты и сказатели все были иностранного происхождения. А все местные жители, которые могли бы петь, они были разогнаны. Вот такие интересные моменты. То есть вообще вот этот Вавилон в плане параллели с современностью, да, мы так и видим. Да. Очень много параллелей. От нашей национальной культуры и национальной идеи фактически ничего не осталось. Изменяют ее суррогаты, которые губят и государство, и народ. И вот это вот символ смешения, суррогата, манипуляции на этой основе, да, применяется сейчас. И мы видим, как вот образ этой вавилонской блудницы на наших глазах осуществляется. Но почему же все-таки блудница? Почему вот женский род используется здесь? И как она связана со зверем? Ну, потому что блудница связана с женщиной изначально. Вот, потому что блудная природа женщине более удобна. По истории так исторически идет. И поэтому вот ее такое блудодеяние. Видите, природа же, мужская природа, это природа принимать решения, быть ответственным человеком. Женская природа, она почему более удобосклонна к блуду? Потому что женщина призвана быть верной, и если она не воспитана в верности, она автоматически становится блудной, легко становится блудной, то есть она усваивается и входит в менталитет. И поэтому названа блудницей сам город, что там все искажено, все извращено. То есть вот эта блудница обольстила многих. Да, да. Да, еще женское свойство обольщать, привлекать, вот оно здесь тоже распространено. И вот чем же она обольстила? Вот этим своим учением смешения, земными благами, комфортом, удовольствием. Культом разврата и потребления, хлеба и зрелищ. Все это было вот там в полной мере развито. Это была серьезная степень цивилизации, необычайно высокая. Я думаю, до конца еще не изученная, потому что их клинопись, их писание до конца, может быть, еще сейчас не понят, хотя уже расшифровывают многие вещи. И поэтому это цивилизация необычайно высокая. Ну, по степени сравнения, вот историки говорят, что вот что женский туалет того времени, их искусство прихорашивания, накрашивание. Говорят, он мало чем уступал современным косметологическим салонам всяким, красоты и так далее. Вот. Просто там были другие тайны, другие различные средства. То есть мы этот образ блудницы понимаем иносказательно. Это вот тот современный образ жизни, который мы уже видим, преуспеяние в этой жизни, полная заземленность, развратность и привязанность ко всем развлечениям и удовольствиям мира сего, который обольстил целые народы, культуры, континенты, государства, унифицировав мир, превратив его в какую-то вот такую глобальную империю Антихриста. И этими страстями Антихрист играет с помощью вот этой блудницы. Да, совершенно верно. Вот. И здесь сказано, что будет показан суд над этой блудницей. Но здесь еще надо вот подчеркнуть, что он видел, что вот эта блудница, жена, она была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовой. Как и Иродиада. То есть ей не давали покоя люди, да, которые сопротивлялись вот этому, да, образу жизни и ее такой философии. Совершенно верно. Она истребляла их. Она вообще, вот этот образ жизни, он не терпел никакой честности, никакой правдивости, никакого благородства. В ней, в этом образе жизни, мог быть только подхалим, предатель, льстец, убийца. Суды там были продажные и так далее. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее имя, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость». 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й из числа 7, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на 1 час. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божие. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Итак, вот настоящее пророчество. У нас, наверное, еще одна передача потребуется, чтобы его растолковать. Но все-таки начнем с самого начала. Почему сказано, что зверь носит эту блудницу? То есть, видимо, она опирается на какую-то власть. Да, это такая официальная идеология власти, способ ее существования, без которого она не может. Зверь носит тайну вот этой жены. То есть жена, она становится, собственно говоря, через блуд становится причастной мужу. Причастной зверю, но мужу, ну да, как здесь, какой здесь образ привести зверь даже. То есть она становится подвластна ему, можно вот так сказать. Вот, и он носит эту тайну. Вот, тайна заключается в чем? Вот в какой-то логике событий. И эту логику можно, и многие приводят ее и стараются везде отыскивать. Я в 91-м году, когда только-только приходил к Богу, вот, тоже именно в это время читал Апокалипсис первый раз. И это было забавно, что многие люди того времени увлекались вот этим апокалипсисом, именно этим местом, что вот те вот 7 царей, которых было, которых потом из них 8 из числа 7, вот, ждали тогда воскресения Ленина, считали, что он из этих 7, который станет 8-м. Вот такая была интересная философия. И такое было время апокалиптических настроений, 91-й год, 92-й, 93-й, когда вот непонятно, как дальше жить. Разрушилось царство, разрушилась вот эта империя, и как дальше жить. И все обратились к пророчествам, да? Да, и все обратились к пророчествам, к откровениям, к вере как-то стали обращаться. Я помню, как сейчас мы сидели, пытались разгадать это все. Вот, ну, на самом деле, вот начнем по порядку. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. Это вообще очень распространенный сюжет. Вообще большие города строятся на таких холмистых местностях, что Рим, что, по-моему, Константинополь, что Москва. Правда, сейчас сложно это все посчитать, на скольких холмах Москва расположилась. Наверное, уже она разрослась, может быть, и на большее количество холмов и так далее. И вот поэтому вообще суть семь холмов – это такой образ для строительства города, потому что там, где есть холмы, там, как правило, есть река какая-то, которая протекает между ними. Это просто такой рельеф, общий рельеф местности. Это значит место, которое такое удачное место. Не одна большая гора, а много таких маленьких, небольших горок, которые, ну, являются удобными для расположения города. Поэтому многие большие города, они строятся на реках, где вся эта область холмистая. Вот, поэтому, в принципе, это место может подойти к любой такой большой империи. Мы можем увидеть, что с тем же Вавилоном под его властью сначала было много вассалов, которые подчинялись ему, но через какой-то момент начинают против него идти, выступать. Потому что его же задача высосать из них все, их использовать полностью. Вот эти 10 царей, да, которые находят, здесь написано, 10 царей, которые не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. То есть они будут призваны. Что значит царь на один час? Он временщики. Такие временщики для какой-то конкретной цели, там, на войну, или еще на что-то, На какие-то такие вот корыстные цели, которые... Ради просто... власти будет согласен на все. Да, да, зверь их просто использует. А потом выкинет. И поэтому сказано, что потом они будут вести брань. 10 рогов возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Вот, в принципе, то, что происходит у нас отчасти. То есть, как революция, да, уничтожает своих детей, да, пожирает своих детей. Точно так же здесь мы видим вот этот же закон зла, пожирающий, конечно, змея, которая закусывает собственным хвостом. Да-да-да. Вот. И таких образов много, можно привести много. Символ самоуничтожения, вот. Символ, да, сатаны. Правильно. В то время, вот, когда вот мы все это к России применяли, вот эти союзные республики, они как раз отпали и стали такую вести антироссийскую политику и так далее, стали ее разорять. И сейчас это происходит тоже, так или иначе. В большинстве своем каждый из этих республик только свой интерес видит, если с Россией какое-то имеет дело. Зверь, который пытается использовать власть земную, и интегрироваться с ней, войти в нее, использовать ее для того, чтобы погубить людей. Вот образ этой главы. Отец Александр, а что же все-таки разуметь под тем великим городом, который назван этой женой? То есть будет какая-то столица у этого царя, у этого царства, новый Вавилон? Вот как, можно ли предполагать здесь, исходя из сегодняшнего дня, вот какие-то такие геополитические военные центры, которые могут угрожать миру вот таким новым мировым порядком, сатанинским? Конечно, Америка. Что здесь говорит? Я здесь немножко шучу, хотя в каждой шутке есть доля шутки, потому что в данном случае Америка имеет такую имперскую амбицию. Вот она пытается как-то свое влияние в мире иметь, пытаются использовать разные государства, разыгрывать их, разменивать свои игры. Ну, не только пытаются, и используют уже. Используют, да, безусловно, это есть. И это очевидно для большинства людей, я думаю. И поэтому, ну, на самом деле, Америка или закончится все? Был Вавилон, один из первых таких городов, который вот всех под себя подмял сначала даже, но вот на израильском народе он себе сломал шею, увел их в рабство, хоть это было по промыслу Божьему, но здесь промысл был двоякий, что он увел их в рабство, но израильтяне потом же его и преодолели. Ну, здесь надо исторические, конечно, параллели можно было приводить. То есть они смогли найти, как ослабить это царство, как найти единомышленников, чтобы разорить этот Вавилон. Изнутри подточить его, да? Значит, изнутри подточить. Псалом, который поется на реках вавилонских: «Блажен, кто разобьет детей твоих о камни». Вот такой вроде страшный образ, но на самом деле, если понять, что это действительно блудница, что это мерзость, то ничего не остается, как понять, что в этом была воля Божия, чтобы Вавилон, как первая такая держава, была разорена. Дальше мы можем спокойно проводить параллели, которые мы уже приводили. Это Рим, у которого тоже было много различных государств, которые он использовал. Там это и Египет, и Иудея, и Малая Азия, и Афины, Греция, и Испания, и Карфаген, Северная Африка. Ну, там можно насчитать, наверное, где-то 10 будет. Да. 10, наверное, где-то и будет всех этих рогов, таких власть, которую они держат. Да, но Рим все-таки воцерковился и стал христианской державой. И, да, он плавно перетек в Византию в целом. И вот Византия, мы видим, стала, когда она соблюдала идею симфонии, идею как строительство по законам Божьим, и Господь благоволил ей, это действительно была великая культура и цивилизация. Но постепенно, когда происходил распад, угасание, развращение. Элита перестала верить в то, что должна была. Страшное творилось в Византии. Вот Византия очень легко превращает тоже в Вавилон. Все это могущее царство рушится одномоментно. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу по толкованию книги Апокалипсиса Иоанна Богослова. И мы продолжим наши встречи в следующую субботу. У нашего микрофона был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Благодарим вас, отец Александр. Христос воскресе! Воистину воскресе, дорогие братья и сестры! Храни вас всех Господь!